Климат, конечно, похуже вашего благословенного юга, но школа будет, я надеюсь. И, поставив подогреть себе суп, стал хвастаться богословским знаменитым австрийцем, докторшей-терапевтом по фамилии Воловик, которая только нынче прибыла, а больше всего будущим, удивительным будущим, который вовсе не за горами, а совсем уже близко. Хвастаясь, он ел суп, сильно разжевывая корки хлеба, присаливая их из солонки, и все вглядывался в Лёву, ища в ней сочувствие своим грандиозным планам или хотя бы недоверие к ним, чтобы вцепиться и дать бой. Но Люба молчала, смотрела на него и слушала. Она должна была все понять сразу, сейчас, и раз навсегда определить свою позицию по отношению к этому человеку и к тому, что происходит в семье ее сестры. «Ты объясни, почему вдруг заявился?» — изображая любовь и ласку, и для этого слегка теребя Устименко с той нежностью, с которой делают это артистки в кино, спросила Вера. «Ты ж только спать приходишь?» «А почти мимо шел», — ответил Владимир Афанасьевич. «На Ленина 28 был, за углом кровельное железо выбивал. Дай, думаю, щей дом похлебаю». «Видишь», — печально произнесла Вера, — «видишь, Любашка, почему он домой пришел? Из-за щей». Пообедав, он еще поварялся в кухне на своей коечке, покайфовал минут с 20, выкурил папироску, выпил чаю, который ему подала Люба. Она все не отрывала от него взгляда, взыскательного и пристального, словно пытаясь угадать в нем то, что не было ей пока видно. «Что это вы меня все вашим взором пронзаете?» — спросил ее Устименко. «И молчите. Рассказали бы, какие они такие московские новости, чего там в нашей хирургии слыхать». Люба вздохнула. «Не до хирургии мне было. Это в Москве-то?» «Именно в Москве». «Зачем же вы тогда там торчали?» — совершенно искренне удивился Устименко. «Я побегал бы по обществам, обнюхал бы там все тумбы». Когда он ушел, и шаги его стихли, Вера спросила: «Ну?» «Что ж «ну»?» — негромко и печально произнесла Люба. «Какое может быть «ну»?» «Уезжай от него к своему Цветкову. Уезжай куда хочешь, но только не калечь, не ломай его жизнь». «Ты это всерьез? А ты разве не понимаешь, какой это человек?» Когда Устименко вернулся, и Вера, и Люба, и теща, и Наташа спали в комнате, Габейзин вскипятил себе чаю и ушел. Владимиру Афанасьевичу было постелено в кухне на раскладушке. Задумавшись, он поел кашу с тушенкой, посидел на краю раскладушки, потом поставил перед собой табуретку с пишущей машинкой и принялся за письма, которые собирался написать давно, и все откладывал за отсутствием времени. Да не только, пожалуй, из-за времени, сколько за отсутствием подходящего настроения. А сегодня был день удач, привезли шпунт, и не на один корпус, а почти для всей больницы привезли цемент, известь, щебенку. Весь городской транспорт работал на больницу, и больничный городок вдруг из облачка, в котором он едва рисовался, приобрел зримое очертание, не то чтобы уж совсем, но словно бы возник из того небытия, куда его загнали нерадивые и недобросовестные устименковские враги. Но главное, конечно, доски. Доски и речь, которую он, как бы репетируя нынешние письма за щами, произнес Любе. Речь и доски. Короче говоря, Устименко не без усмешки над самим собой понял, что его энергии в сочинении писем споспешствовал не что иное, как доски. Те самые, которые он даже руками пощупал, когда их повезли машину за машиной, полы для больничного городка. И шпунт, если так можно выразиться, расцвел в его письмах пышным цветом. И каким еще пышным. Письма были пригласительные Ашхен и Бакуниной, сестре Норе,